Иммунитет против нигилизма. В своем юношеском мироощущении Франкл писал: «Будучи молодым человеком, я прошел через ад отчаяния, преодолевая очевидную бессмысленность жизни через крайний нигилизм. Со временем я сумел выработать у себя иммунитет против нигилизма. Таким образом, я создал логотерапию». Термин «логотерапия» Франкл предложил еще в 20-е годы. Впоследствии в качестве равноценного использовал термин «экзистенциальный анализ». «Логос» для Франкла — это не просто слово, как это обычно понимается в отечественной традиции. Так, основоположником отечественной психотерапии Платоновым, термин «логотерапия» использовался в значении «лечение словом», в противовес медикаментозному и хирургическому лечению, то есть как синоним психотерапии. В этом значении термин распространения не получил. В некоторых отечественных работах по коррекционной педагогике термином «логотерапия» обозначается совокупность психотерапевтических методов и приемов, направленных на преодоление речевых нарушений. Франкл опирается на более широкое понимание греческой основы. «Логос» — это слово не просто как вербальный акт, а как квинтэссенция идеи, смысла, то есть это и есть сам смысл. Такая трактовка проясняет многие недоразумения при толковании евангельского текста «в начале было слово». Получив в 1930 году степень доктора медицины, Франкл продолжил работать в области клинической психиатрии, и уже к концу 30-х годов в статьях, опубликованных им в разных медицинских журналах, можно найти формулировки всех основных идей, на основе которых впоследствии выросло здание его теории, логотерапии и экзистенциального анализа. Еще в 1928 году Франкл основал Центр консультирования молодежи в Вене и возглавлял его до 1938 года. С 1930 по 1938 год он входил в штат нейропсихиатрической университетской клиники. В практической сфере он с 1929 года разрабатывал технику парадоксальной интенции, психотерапевтического инверсионного метода, ориентированного на подкрепление опасений пациента и достижение лечебного эффекта по принципу «от противного». В 1933 году им было выполнено интересное исследование невроза безработицы, имеющее, к сожалению, неприходящее значение, однако упоминаемое ныне редко. «Если есть зачем?» Присоединение Австрии к нацистскому рейху для еврейской части населения страны, а к ней принадлежал и Франкл, означало верную гибель. Незадолго до аншлюса у него была возможность эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, однако он ее отверг. Полученное из Америки приглашение не распространялось на его родных, а Франкл считал недопустимым их бросить. Наверное, в науке о душе различия в мировоззрении сказываются во всех сферах. Зигмунд Фрейд, уехавший в эмиграцию с женой и дочерью, не проявил никакой заботы о своих родных сестрах, и все они сгинули в концлагерях. Фортуна дала Франклу несколько лет отсрочки. По счастливой случайности гестаповец, оформлявший отправку Франкла в лагерь смерти, оказался его бывшим пациентом и вычеркнул его из списка. Но в 1942 году про доктора Франкла вспомнили снова. Да и как было не вспомнить про заведующего отделением Венской Ротшильдовской еврейской больницы? Печи Освенцима и Дахау требовали топлива, и Виктору Франклу предстояло стать одним из миллионов поленьев в их адском пламени. Он, однако, выжил. Здесь сошлись и случайность, и закономерность. Случайность, что он не попал ни в одну из команд, направлявшихся на смерть. Направлявшихся не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что машину смерти нужно было кем-то питать. Закономерность, что он прошел через все это, сохранив себя, свою личность, свое упрямство духа, как он называл способность человека не поддаваться, не ломаться под ударами, обрушивающимися на тело и душу. В концлагерях получил проверку и подтверждение его взгляд на человека, и вряд ли удастся найти хоть одну психологическую теорию личности, которая была бы в такой степени лично выстрадана и оплачена такой дорогой ценой. Любая попытка восстановления внутренней силы узника предполагает в качестве важнейшего условия успеха отыскание некоторой цели в будущем. Слова Ницше: «Если есть зачем жить, можно вынести почти любое «как»» могли бы стать девизом для любых психотерапевтических и психогигиенических усилий. Горе тому, кто не видел больше ни цели, ни смысла своего существования, а значит, терял всякую точку опоры. Вскоре он погибал. Опыт этих страшных лет и смысл, извлеченный из этого опыта, Франкл описал в книге «Психолог в концлагере», вышедшей вскоре после войны. Эта книга с 1942 по 1945 год фактически писалась им в уме. И одним из стимулов к выживанию было стремление ее сохранить и, в конце концов, опубликовать. Хотя, как признавался автор, книгу он писал с убеждением, что она не принесет, не может принести успех и славу. Из всех его книг именно это получило наибольшую популярность. После того, как эта книга вышла в 1959 году на английском языке, она выдержала баснословное количество переизданий на десятках языков по всему миру, и общий ее тираж уже перевалил за 2,5 миллиона. Всего им написано 16 книг, их совокупный тираж уже не поддается подсчету. На этом фоне особенно огорчительно, в сколь узком кругу Франкл популярен в нашей стране. Многие практические психологи о нем даже и не слышали.